Сыр в пути. «Давно мы с тобой никуда не ездили», — сказала Юля. Но это было неправдой. Мы никогда с ней никуда не ездили. Не давно, а никогда. Другое дело, что мы давно об этом не говорили. И вот заговорили. Я сразу откликаюсь. А давай поедем в Киев. Выступим в библиотеке у наших знакомых. Юле понравилась идея, и мы начали писать письма знакомым. Знакомые обрадовались и попросили выбрать один из 7 дней недели. Мы тут же выбрали вторник. Это было всем очень удобно. Приходился он на праздники плюс выходные. И вот я сижу, походные дела обдумываю над чемоданом, и тут звонит мой брат из Риги. «Что ты делаешь на праздники?» «Те самые плюс вторник». «В Киев еду», — говорю. «В Киев?» — удивляется брат. «С какой стати? Давай лучше поедем со мной в Париж». «В Париж?» — удивляюсь я. «С какой стати?» «Моей девушке», — поясняет брат, — «не дали шенген, а у нас отель забронирован, не говоря уже о билетах». «Ну нет», — говорю я, — «нас в библиотеке ждут уже». «Значит так», — не хочет меня слушать брат, — «если ты со мной не поедешь, придется брать маму, а этого я не переживу. Я в прошлом году с ней в Рим летал, в отличие от тебя. Все, с меня хватит». «Не могу», — говорю. В библиотеку уже стулья завозят к нашему приезду. Народ с ночи записывается, места занимает. «С ума сошли!» — не унимается брат и переходит на жалобный тон младшего в семье. «Вот если бы вас так просили слетать, бесплатно, в Париж, просто за компанию, вы бы долго сопротивлялись? С братом мы, кстати, тоже никогда никуда вместе не ездили». Тут я вхожу в стадию мук совести и приступаю к саморазрушению. В его завершающей фазе я отказываюсь от Киева в пользу Парижа. И голос, которым Юля сказала «Ну что делать?», до сих пор звучит в моем правом ухе. В общем, отправилась Юля одна в эту киевскую библиотеку, а мы с братом полетели в Париж. Сейчас из этой поездки я помню только сонного брата в пижаме, вызывающего полицию. Потому что отель он умудрился снять аккуратно над арабской дискотекой. На обратном пути я купила Юле килограмм французских сыров. Она известный любитель сыров. А чем мне еще искупать малодушие, я не придумала. Да, забыла сказать, что мы с Юлей живем в Москве, а брат с девушкой в Риге. Так что мне пришлось сначала ехать в Ригу и оттуда уже лететь по маршруту. Вернулись мы, соответственно, с братом в Ригу. На следующий день я поехала на поезде в Москву. В середине пути, которая у этого поезда совпадает с серединой ночи, лежа на нижней полке и размышляя над несовершенством мира, я... Стоп! Вспомнила! Стоп! Что пакет с сырами! Где? Остался в Риге в холодильнике. Кошмар! Вот это настоящий ужас! Оставшееся до утра время я провыла в мелкую вагонную подушку. Так что таможенники на границе даже не окликнули меня. Решили, что я с любимым рассталась. Утром прямо с московского перрона звоню брату в Ригу. Это конец, я сыр забыла. Что мне делать? Как мне Юле в глаза смотреть? Брат понимает, что серьезная доля ответственности за мое моральное падение лежит на нем. «Не переживай», — говорит, — «завтра моя девушка, которой не дали шенген, едет в Москву. На этом же поезде привезет твой сыр». «Ура! Как-то пока ровно идем с судьбой, в ногу, можно сказать». На следующее утро я приезжаю пораньше на вокзал. Встречаю заветный поезд. Выходит эта девушка с чемоданом по плечо. Вручает мне пакет с сырами и начинает тревожно вертеть головой. Оказывается, ее должна была встретить подруга, но, видимо, застряла в пробке. Надо ее ждать. Мне стало неудобно оставлять спасительницу вот так одну тут, с переносным шкафом. И мы покатили в вокзальный буфет. Я, не скупясь, угощала ее ватрушкой с чаем и со свойственной мне тактичностью рассказывала о Париже, который она потеряла. Наконец объявилась подруга, и я, не помня себя от счастья, побежала к своей машине. Домой я приехала довольно быстро, и, практически не заезжая во двор, обнаружила, что сумки моей со мной нет. Сыр есть, а сумки нет. Нет, стало быть, моих водительских прав, паспорта и перламутровой расчески. Про деньги я не говорю. Это последнее, чего я боялась лишиться в течение этого месяца. Где? Поезд, буфет, ватрушка. Я разворачиваюсь и мчусь на вокзал. На такси, естественно, прав-то нет. Бухаюсь в ноги буфетчицы. Вот тут сидели, вот так сумка висела, не видели? Шутите? Я к дежурному милиционеру. Тогда они еще так назывались. Хрен с ней сумкой, права с паспортом. Может, подкинули, или как там у вас это делается? У кого это у вас? Уточняет дежурный милиционер. У вас это в криминальном мире, повышаю я самооценку дежурного. А этот день, оказывается, днем милиции был. Не знаю, хорошо это или плохо для дела, только дежурный тут же рацию наладил и стал по всей строгости всех постовых спрашивать, не видели ли они черную сумку. Как она выглядит, интересуется у меня через плечо. А я эту сумку как раз в Париже только что купила и еще не успела ее запомнить хорошенько. Поэтому все время путалась в показаниях. То мне казалось, что у нее две молнии и одна ручка, то наоборот, две ручки и одна молния. То вдруг я решила, что она на кнопке и с кармашком. Милиционер смотрел на меня с нарастающим подозрением. «Ждите», — говорит, — «в 3 часа придут мусорки вытряхивать, будете искать свои права». До 3 было ровно 3 часа. Я побрела в зал ожидания, представляя, как я в праздничный день милиции буду показательно ворошить прокуренные контейнеры в присутствии понятых на Рижском вокзале. Готовые кипяченые слезы сбились в районе гланд. Я сложилась в пластмассовом кресле, не в силах осознать масштабы собственной дебилоидности, как многие из нас не могут себе представить Вселенную. Юля слегка отодвинулась на 2-й план, но стоило мне задышать ровнее, как чувство вины и летящие в бездну репутации накидывались на меня, не стесняясь посторонних. Тут над ухом запиликала рация. Я вздрогнула. Милиционер-именинник куда-то указывает карающим перстом. Я оборачиваюсь в направлении. Стоит его товарищ с овчаркой. Вокруг никого. «Ваша?» — спрашивает товарищ. «Нет», — уверенно отвечаю я, — «собаки со мной не было». «Девушка, сумка ваша, вот это!» Я посмотрела вниз. На кресле действительно ежилась сумка. У меня, конечно, фокус сбит, но очертания я признаю. «Вроде моя». «Вроде или ваша?» Строго так, как положено по инструкции с бомжами и попрошайками. Я уже ощупываю ее. Внутри должна быть расческа перламутровая, носовые платки бумажные, но могут не быть. Помада может не быть. Очки могут не быть. «Достаточно», — говорит дежурный. «Права, паспорт и кошелек», — спохватываюсь я. «Но ориентир — расческа. На остальное я не рассчитываю». Он уже открывает. А там все на месте, представляете? Кошелек с деньгами и права с паспортом. Все, кроме расчески. Как так могло случиться? Только в светлый милицейский праздник. Овчарка тянет носом к кошельку. Прости, дорогая. Вот как судьба. Ускользает, дивная, на поворотах, а потом нагоняет. Золотце. Я целую ангела-милиционера и его товарища с овчаркой. Лечу домой, к сыру. Сейчас надо срочно к Юле, потому что завтра выходные, а сыр уже и так на испытательном сроке. Звоню Юле. Она с еле уловимой добротой в голосе. «А, это ты?» Соглашается со мной встретиться в обеденный перерыв. В свой единственный обеденный перерыв. О, Юлия, ты не пожалеешь. Ты еще не знаешь, что тебя ждет. Ты простишь мне, бедный Киев, потому что я выбирала эти волшебные сыры не в дьюти-фри, как замордованный турист, а в специальном фермерском магазине в Сити, как сноб и гурман. 3 человека по-французски советовали мне, чем их запивать, и еще 2, как хранить. Твоего любимого шеврета только 3 вида. Я делаю несколько пассов над бесценным подарком, чтоб, не дай бог, никуда не улетучился по дороге. Прыг-скок в машину и жму на Варварку. Юля там ждет меня в кафе. Путь мой довольно близкий, по переулку на набережную и направо. И так все хорошо шло в переулке, как вдруг набережная встала и стоит, совершенно мертвая. Никогда здесь в час дня пробок не было, и на тебе. Ну ничего, за полчаса-то сдвинется как-нибудь, думаю я, серьезно беспокоясь за сыры, уже дающие о себе знать, как они это умеют. Господи, за полчаса мы сдвигаемся метров на 100. Еще 20 минут тащимся по солянке. До конца Юлиного перерыва 10 минут. Звонить срочно, но... Нет, только не это. Телефон, с утра обложенный кошмарами, разрядился, как сволочь последняя. Вот его истинное лицо. Без 5 вбегаю с сыром в кафе. Юли нет. Конечно, Юли нет. Вечером, блея над экраном, утыкаюсь в ее сообщение. Дорогая Анна, мы попали в зону непреодолимой турбулентности. Как-нибудь в другой раз. Как-нибудь, слышали? Прошел месяц. Сыр давно ходил по рукам. Себе я оставила янтарный брусок, кантал фармье, безрадостно угощая им редких гостей. Юли в их числе, разумеется, не было. Не ожидала я такого от сыра, тем более французского.